Ему никто и никогда не помешает исполнить то, что он сказал. А сколько было таких случаев, когда сказали, уверяли, что от Господа, это не от Господа, соблазн огромный посеялся, но Бог все равно не пошел на поводку у людей. Кажется, ну, Господи, я знаю вот это время мурашковцев, я уже всю эту историю не рассказываю, хотя ее знаю очень подробно, потому что, вы, если вы помните брата Кошниковича, то он был у мурашки одним из апостолов. Он его избирал быть одним из апостолов его. И он конкретно рассказывал дословно, как у них там все это происходило. Ну и что? Ложь была. Была ложь. И до сегодняшнего дня в этих местностях очень трудно проповедовать Слово Божие, потому что соблазн большой посеянный. Кажется, Господь, ну ладно уже, это же будет такой соблазн. Ну ладно, ты не говорил, но сделай. Господь говорит, ни в коем случае. А хоть там неизвестно, что пусть будет, я на всякую ложь не буду покрывать и отвечать. Поэтому сегодня очень хочется вот эту веру живую, настоящую веру иметь. И, наверное, поэтому апостол Павел уделил очень много внимания вере в этой 11 главе. И он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в каком? В невидимом. Ну, наверное, сегодня, чтобы легче было, я уже раз высказал эту мысль, я ставлю, не меняючи то, что не говоря, что Павел что-то неправильно написал, но, наверное, сначала уверенность в невидимом, а потом это невидимое в плоть облекается. То есть делом Господь показывает, что это была вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я не раз говорил, тоже опять где-то про меньшан, тоже приехали сестры молитвы. Ты, сестра, веришь, что вот мы помолимся, Бог исцелит тебя, будешь жить. Веру, братья, помолились, на следующий день умерла. Скажите, это была вера или не вера? Это было очень сильное желание, но это не была вера. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ну, я уже говорю, и уверенность в невидимом. Потому что иногда, вот когда мы будем читать, Бог давал обетование кому, допустим, Аврааму, а уже их получать, даже Яков не все получил. Где-то уже Моисей там землю распределял, помните? Есть некоторые пророчества, которые исполняются даже не в этом поколении. А есть то, что связано с нашей земной жизнью, и тогда уже здесь вот Писание говорит о том, что нужно быть очень внимательным, потому что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хотя здесь я должен сказать то, что в Библии написано, Бог всегда исполнит обетование, данное нам, если мы будем верны Ему. Вот это надо запомнить. Что-то вполне возможно и не зависит совершенно от нас, а что-то очень сильно от нас зависит. Потому что если Бог обещал, а ты не устоял или пошел своим путем, то придет время дать обетование, а давать его некому. Давать его некому. Поэтому здесь уже просто я обращаю на это внимание. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Что было свидетельствами их веры, как вы думаете? Наверное, их дела и их жизнь, и получение ими обетований Божиих. Поэтому в вере есть две стороны. Одна сторона невидимая. А вторая сторона, видимая, это наши дела, это наш характер, это наша жизнь в Господе, это видимая сторона веры. Я сегодня еще раз об этом напоминаю, потому что где-то Петр сказал так, покажите вашей вере. И притом не просто так вот покажите, но прилагая к чему все старание ваше, покажите вашей вере. Это называется живая вера, которой соответствуют дела, и они соответствуют Священному Писанию. А если человек говорит «вера, вера, вера», а дел не имеет, это мертвая вера. С одной стороны, утешение, что то вера, а когда она говорит «мертвая», то кому она нужна, такая вера? Кому она нужна, такая вера, которая мертвая? Поэтому апостол Павел очень много внимания здесь уделяет вере, вере с делами. Вера, которая подтверждается, что она живая вера, делами, жизнью, характером. В ней свидетельствуют древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Ну, а теперь скажите на основании Писания. Бог создал все из ничего или из невидимого видимое? Скажите, а невидимое и ничего – это одно и то же или нет? Как вы думаете? Ну, невидимое – это реально существующее, а ничего – это же ничего. Ничего – это пустота. Ничего – это ничего. И сколько раз вы слышали, когда и за кафедры, и в разговорах, когда говорили, что Бог создал все из ничего. Я не знаю, может быть, где-нибудь и найдете у Библии из ничего. Я не нашел на сегодняшний день. Может быть, это не такая грубая ошибка на сегодняшний день. Я не думаю, что из этого погибнет кто-то. Но в спор вступить можно легко и просто. Потому что все-таки, если уже быть более глубоко исследующим, то можем найти нечто не совсем понятное, ибо все из него, им и к нему. Так получается, что он – это пустота, это ничего? Нет, нет. Поэтому я просто хочу, чтобы мы сегодня свое внимание на это обратили. И никогда не говорили, спорить тоже не надо. Я никогда не спорю, когда кто-то говорит это. Но Библия так не говорит. Она говорит, верою познаем, что веки устроены чем? Словом Божиим. И что? Из невидимого произошло видимое. Вот это написано. А из ничего создал. Не написано, и нигде вы не найдете. И нигде вы не найдете из ничего. Ничего – это ничего. Оказывается, вот насколько иногда мы просто невнимательно читаем, не останавливаемся. А вообще причина, наверное, не в этом. Кто-то однажды сказал вот это, выпустил в свет вот эту истину в кавычках «из ничего». Приняли, и уже ж никто не рассуждает. Поэтому я просто напомню то, что не один раз говорил. Образование – это очень ценная вещь. Но она тогда ценная, когда правильно получил образование. Если что-то ложное, это паралич мозга часто бывает. Кто-то сказал, ты это взял за истину и уже не думаешь над чем. А зачем думать, когда ты знаешь? Поэтому я просто сегодня обращаю внимание вот на эти вот истины Слова Господня. И пусть Господь поможет нам читать Священное Слово очень внимательно. Надо и слушать. И я хочу, чтобы вы слушали, что я говорю. Мы сами вникайте. Мы и сами вникайте. Для того, чтобы это было глубоко более. Чтобы были корни глубоко пущенные. Поэтому без этого мы просто не обойдемся. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Смотрите, верою что делаем? Познаем. То есть вера – это то, что как бы невидимое. Но когда мы идем по вере, то впоследствии мы входим в знание, мы уже знаем. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Ну, здесь Словом Божиим имеется в виду Иисус Христос, как Слово Божие. Не звуки, которые мы сегодня произносим, а Слово Божие. У нас это звуки, я еще раз повторяю, еще на бумаге, это значки определенные. Сегодня у наших сестер и братьев глухонемых, это у них жесты. А у Бога Слово – это Личность, Иисус Христос. Вот почему, когда Он сказал, то что? То и сделалось. Это Личность, это вторая Личность Божества. Она еще Сыном называется. Ты Сын мой, помните, я ныне родил тебя. Как и мы сегодня, когда что-то хотим кому-то донести, то мы, значит, рождаются мысли у нас, и материализуются они через определенное сочетание звуков. Мы таким образом передаем то, что было рождено в нашем сердце. И тоже наши слова производят на кого-то определенные действия, так? Не в той мере, как у Бога Иисус Христос заработал так, что вселенная огромная образовалась. Мы сегодня можем только огорчить человека, расстроить его или поддержать. Но, тем не менее, наше слово имеет влияние и силу. Сказали, и что-то есть. Дальше, веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим. Я недавно читал рассуждения ученых. Они довольно-таки далеко продвинулись. Ну, в смысле, теоретически как-то разобраться, откуда Вселенная произошла. Вы знаете, довольно интересно, однажды говорят, что Вселенная, они как-то интересно выразили, что она, говорит, как-то отражает то, что-то Божие, а Бог где-то рядом находится. А на самом деле, если так рассудить, мы считаем, что вот Бога эта огромная вселенная не умещает. Вы помните? Небо и небеса, небес не умещают. Получается, Он держит все. Не Его держит, а Он все держит. Но они интересную мысль выразили. Это, говорит, теория. Но мы никогда не узнаем, что было на самом деле, как образовалась вселенная. И это правда. А верой мы сегодня знаем, как все произошло. Все создано из воды и водою. Так написано? Верою. Поэтому я думаю, что нам сегодня не доверять Слову Божию не стоит. Если люди верят легендам, мифам различного рода. Иногда очень смешные. Я говорю, как там, я однажды читал такую легенду древнюю, когда там говорит, древний кукарекатель был, такой большой петух, снес большое яйцо, оно где-то там выпало, и огромная вселенная образовалась. И верили целые народы этому, что-то так было. А вот то, что Моисей сказал, я думаю, сомнений нет, что Моисей не присутствовал, когда Бог творил все. И чтобы ему написать, чтобы мы сегодня читали, а Бог говорил, а им надо было поверить и написать все это. Ведь, по сути дела, вот книга «Бытие», «Исход» – это ж пророческие книги. Особенно книга «Бытие». Как все образовалось, как все было. Ну, допустим, там кто-то мог передать. Жили, Мафусал где-то жил 969 лет, это передал многим поколениям что-то. И Адам жил 930 лет. Они могли, значит, ну, рождаться и перекрывали друг друга где-то. А вот как образовалась земля, в какой день? И Адам не знал, если Бог ему не объяснил. А Моисей уже, я не думаю, сегодня есть одно такое, я называю заблуждением неприятным, когда богословы исследуют Писание, и что-то еще относится к какой-то эпохе. Это они так написали, потому что в то время так думали, они так рассуждали и написали. Ничего подобного. Если так рассуждать, то в Библии бред какой-то написан. Выдумки чьи-то. Но мы еще не понимаем, что Бог говорил в то время, но Он говорил, как написать надо. Они не сами выдумали эти откровения все на основании того, что видели. То же самое Иоанн. Он что видел в видении, то он и говорил. А сегодня доказывают, это было такое время, они так думали, это вот потому так написал, потому что там то было вот так, а это вот так, потому что это вот так. Совсем неправильный подход к Слову Божьему.